А сколько врагов? Андромеда наконец-то догадалась задать самый важный вопрос в данной ситуации. Ао, у русских есть хорошее число, да. Только вот произносить это в обществе леди не следует. Поэтому, скажем так, их будет много. Широко улыбнувшись, я огляделся, пытаясь прикинуть, куда тут лучше забиться. Точнее не забиться, а переждать, пока другие не дойдут до стен. Сейчас туда точно нет смысла лезть. Да и вообще на первую стену нет смысла лезть. Там все места займут творения химерологов, некромантов, големостроителей, призывы и тому подобное. Ну и болванчики, само собой. Вот вторая стена, это уже либо те, кто уже глубоко за 300-й ушли, либо же те, кто ничего не понимает, и лезет вперед, за славой. Поэтому туда если и лезть, то только в том случае, когда там действительно не хватит народу. Судя по живому потоку, там его будет даже избыток. Почесав в очередной раз затылок, я вновь повертел головой. Улочка была самая обычная, для средневекового городка. Узенькая, но не настолько, чтобы по ней мог пройти только один человек. Нет, вполне себе и пара пройдет, и трое. Да даже грузовик мог бы проехать. Это все же магический аналог средневекового шедевра архитектуры. Есть тротуары, пусть и не совсем такие, как в обычном мире, где я сейчас живу. Помой на улице кое-где, наверняка, льют, но везде сливы, люки, да и нет-нет, маги из академии в виде наказания уборкой занимались. Повторюсь, хоть это и было создано пару часов назад, но создано по неким шаблонам, которые максимально приблизили творение к тому, что могло быть, или было, в реальности. То есть, и запахи, и какие-то вещи в домах, и много чего еще. Только вот забрать с собой ничего было нельзя. Только награды, ну и кое-что тебе достанется во временный инвентарь после события. Те же золотые, какие-нибудь артефакты или зелья с ингредиентами. Инвентарь пропадет через неделю, но этого вполне хватит даже тому, у кого по каким-либо причинам еще нет подобной вещи. Или некуда прямо-таки вот сразу убрать трофеи. Выбрав наконец дом, в который вроде как никто не лез, я уверенно двинулся туда. Трехэтажный, с какой-то вывеской, на неизвестном языке, но судя по картинке, окорок на блюде, тут точно не магазин женской одежды. Внутри и правда обнаружились столы с лавками из темного дерева. Массивная стойка напротив входа, с пустыми кружками и валяющимся на боку кувшином. Широкая лестница в дальнем конце, которая вела наверх, но сбоку виднелся кусочек перил, судя по которым еще был и спуск куда-то вниз. Проход на кухню был за стойкой, скрытой тряпкой занавеской, так что у лестницы либо был спуск в подвал, а то и куда глубже, либо там были какие-то личные помещения. Я проверю, что внизу, проказница кивнула своему спутнику, который скинул мантию плащ, остался в чешуйчатой броне с кольчужным капюшоном. Маска, в виде человеческого лица, болталась у него на поясе. Длинный полуторный меч, короткий топорик, связка метательных ножей на перевязи, кинжал, ноши, да кучи, еще и небольшой шипастый литой шарик на цепи. Небрежно, привычным движением, дернув левой рукой, и из его наруча вырвался короткий луч вспышка, которая трансформировалась в массивный щит с изображением гербом в виде двух крыльев, черного и белого, на синем фоне. Тогда мой верх лаконично уронил вантус, который во время нашего передвижения тоже сохранял молчание, да и держался слегка на особицу, время от времени бросая виноватые взгляды на проказницу. «Ну, а я пока начну готовиться», — вздохнул я, призывая в руку посох и вставая в центр зала. Вспышка, легкий шорох, и вокруг меня полыхнули десятки символов, горящих светло-фиолетовым пламенем. Еще одно усилие, и появились новые руны, от которых побежали ручейки энергии, по пути рисуя очередные знаки. Вдох, выдох, вдох. Энергия потекла ко мне, чтобы затем вновь устремиться прочь и создать еще два десятка кругов и цепочек. Формирование кругов аккумуляторов, с моими запасами энергии и контролем, шло долго. Ну так и что, время у меня есть, зато пусть потом мой дом штурмуют. Ровное пламя костра, разожженного в большом круге, неожиданно мигнуло на доли мгновения и приобрело какой-то зеленовато-голубоватый оттенок с проблесками ядовито-белого и одновременно из сине-черного. И вновь все стало тихо и спокойно. Ни звука, ни малейшего дуновения ветерка. Ничего. Абсолютно беззвучно, на землю в круге опустилась бронированная нога, принадлежащая далеко не маленькому человеку. Да и человеку ли? Следом вторая. Незнакомец постоял, лишь тяжелый плащ, подбитый металлом, колыхался под порывами ветра, которого не было за пределами очерченного и огороженного рунами круга. Скрытая шипастым шлемом голова неторопливо повернулась в одну сторону, затем в другую. Потом он внимательно, вдумчиво изучил то, что находилось у него под ногами, изредка наклоняя голову то на один бок, то на другой. «Я запомню, маленький друид, кто вновь открыл врата», — гулко прозвучало из-под шлема. «И я выполню твою просьбу». Под невидимым взглядом существа часть рун изменили свое положение, и к ним добавилось еще несколько. «Господин», — рядом с первым возник второй незнакомец в таких же доспехах и плаще. «Младшие пусть совершат марш по всей стране. Часть воинов с тобой пойдет туда, куда просит друид. Я, и остальные, наведаюсь же вот сюда. Мне и самому интересно». Шаг, второй, и на землю, за пределами круга, уже наступила полновесная, имеющая какое-то подобие плоти нога существа, следом за которым шли и другие. И дикий вой счастливых гончих дикой охоты заставил похолодеть сердца тех, до кого все же долетели отголоски этой радости. Примечание к части. Во-первых, это ответ всем тем, кто спрашивал, кто у меня тут Дамблдор, гад, гуд или еще кто. Вот вам ответ. Во-вторых, это данши зачистка, этого тоже просили. В-третьих, это первая часть из, не знаю из скольки. Как пойдет, тут будет две линии, так что не надо кивать на данжи, геймер и ты, ды. Будет и данж, и будет легкий хаос в обычном мире. И да, кому мало экшна, много фэк и так далее, то главу вообще выкладывать не хотелось, а хотелось сперва эту арку с данжим событием дотащить до конца. Но вы же не одни читаете этот фиг, да. Если уж вам так тошно, то пока не читайте. Данж 2. Очередной взрыв неподалеку от нашего дома заставил на мгновение застыть, быстро сканируя все вокруг, чтобы убедиться, что у нас проблем не будет. Нет, гостинец прилетел самый обычный, глиняный шар с магическим напалмом, и каких-то дополнений в нем не было. Это не големы или свернутые порталы, которые по прилету начинали тянуть разнообразную дрянь. Первая стена еще держалась, не в последнюю очередь благодаря артефакторам всех мастей. В особенности отличились те, кого можно назвать техномагами. Некоторые из них притащили с собой такие образцы вооружения, что на какое-то время даже валорды сумели остановить. В прямом смысле. Просто дальше определенные черты твари перейти не могли. Мои питомцы вполне позволяли рассмотреть эти подробности, пока я укреплял дом. На мозги нехило давит, когда смотришь чужими глазами, зато удобно. В конечном итоге, враги все равно добрались до стен, но лишние минуты – это шанс для очень многих, в том числе, и за счет опыта. Все обороняющиеся считались чем-то вроде команды, и опыт щедро делился на всех. Непосредственному убийце или тому, кто приложил значимые усилия, шло больше, но и остальным хватало. Там, бездна их дери во всех смыслах, миллионы существ, игроков и прочих тоже не пара десятков, но все равно. Правда, вот в этом и была очередная проблема обороны. Игроков и всех остальных, в том числе и местных болванчиков, было слишком много. То есть, это хорошо было лишь в том случае, если бы имелась хоть какая-то сработка. Иногда, некоторые чары и заклинания просто взаимно уничтожали друг друга. Или происходил призыв, к примеру, огненного элементаля, а по соседству вылезал ледяной. Когда такое делает один призывник, или, хотя бы, сперва их более жестко обвязывают, то это одно. Тут же просто открывали свободные пробои на те планы и переправляли кого могли прямо в гущу орды. И самое, наверное, печальное, тут было то, что это была действительно пока что орда. Нерегулярные войска легионы какого-то из темных владык или архидемонов, которые и вели наступление. Нет, это дикие. Вот уже за ними, а так всегда и происходило, если дело требовало штурмовать какие-то особо хорошо укрепленные места, идут самые серьезные оппоненты. Точнее, самые серьезные вступят в бой тогда, когда падут стены. Полностью экипированные в артефактно зачарованные вещи, обвешанные амулетами и оберегами, вооруженные лучшим, что смогли найти их хозяева. С небес донесся дикий рев, наполненный первобытной яростью и желанием крови, заставляя меня подключиться к глазам фениксов. Попутно произвел очередной призыв рух, которую уже несколько раз успели отправить на перерождение. Откат прошел, теперь можно еще немного опыта подзаработать, да и помощь не помешает тем, кто на стенах. Драконы. Мысленно поморщившись, Я оглядел здоровенную бронзово-чешуйчатую тушу, длиной около 50 метров, без учета хвоста. Нет, к этим существам я вполне лояльно настроен, просто именно сейчас один из воплощений стихии, а это был именно такой вид летающих гигантов, парил над зданием, где сидел я. И если что, то туша банально продавит всю защиту. Даже мертвая туша. А, нет, рванул куда-то. Переведя взгляд, я вскоре увидел его оппонента, только из сине-черного оттенка. Хватало и псевдо-виверн, разнообразных мелких драконовидных существ и прочего летающего зоопарка. Но с ними и без полноценного дракона нашлось кому разбираться. Тут же, даже с теми видами драконов и виверн, которые были в том мире, где я сейчас жил, справиться было той еще задачей. Я не буду сейчас спорить с тем, что Гарри Поттер и ряд других подростков, чуть старше его, должны были, по сути, победить такое существо. Пусть, может, тех крылатых кто-то контролировал или еще что. В действительности же, один на один, победу получить практически нереально. Если ты не боевой маг, опытный и тренированный, насыщенный огонь и слитая с тьмой плазма буквально перепахивали реальность, заставляя шарахаться в стороны всех остальных воздушных тварей. Километровые проплешины в густых цепях орды, которая двигалась к стенам крепости, моментально зарастали. Но драконы не успокаивались, продолжая раз за разом щедро награждать друг друга магическими ударами. Кое-кто, с обеих сторон, пытался вмешаться в эту схватку. Лучи света, комки тьмы, стихийные техники и сгустки хаоса. Отстранившись от наблюдения, я слегка потряс головой, прогоняя дезориентацию и поднялся с пола. Пара бутербродов, бутылка с яблочным соком и пара плиток шоколада, хоть я маг, но питаться все равно нужно. Под городом тоннели, еще ниже, катакомбы, рядом остановилась проказница, которая вернулась обратно. Там гномы, дварфы, гоблины, горные орки и тролли, агры и даже великаны. Короче говоря, атака идет не только на поверхности. Если что, то... Девушка осеклась, молча уставившись перед собой. Все уставились перед собой, если что. Первая стена пала. Защитники, поспешите на защиту крепости. Свернув табличку, я нервно хохотнул, методично пережевывая кусок хлеба с колбасой. Вот тебе и если что. Хаос изначальный. Я думала, что первую стену подольше подержать смогут. Проказница сжала кулаки, покусывая нижнюю губу. Да ладно тебе, я махнул рукой. Нам осталось не так уж долго продержаться. Жалко, что смертников на первой стене было так мало, но, видимо, истинные герои перевелись, фальшиво всхлипнув, я с удовольствием сделал пару глотков сока. И куда ты собираешься отступать? А зачем? Я искренне удивился. Башни вполне себе долго будут стоять. Нам просто нужно не дать ворваться им внутрь, и все. Проход вниз всегда можно обвалить, а здесь, поверь, они посидеют скорее, чем возьмут меня тут. Ну, если, конечно, не поставит площадный негатор. Пока у меня будет энергия, я тупо не дам умереть своим призывом, а заодно и так еще можно будет шарахнуть, если подставиться. Меня только беспокоит то, что я не вижу легионеров. Одни дикие и все, и их слишком много. Вот поэтому-то, я и спрашиваю, куда нам отступать, если что? Мрачно спросила девушка, щуря глаза. Был бы у нее хвост, то... Без сомнения, она бы им хлестала себя по ногам. Тебя не смутило? Не в тему спросил я, заставив ее подавиться воздухом от неожиданности. Ну, вообще, я помотал руками в воздухе, потом завис, осмотрел остатки бутерброда и отправил то, что осталось в рот. Не поняла, честно призналась, после нескольких секунд раздумий, проказница. Сюда никто не пришел, из нашего мира, даже иные, четко и раздельно произнес я. Где герои? Полубоги, странники и все остальные. Ну ладно, первые две категории, но остальные-то где? Внимательно посмотрев в глаза собеседницы, я потер переносицу и отвернулся к полыхающему бело-фиолетовыми вспышками центрального круга ритуала. Это неправильно. И, недоуменно изогнув брови, девушка подошла ближе. Вроде же. ТС, я приложил палец к губам, внимательно глядя на переливы энергии в кругах. Знаешь, больше всего я люблю, чтобы все было плавно и спокойно, неспешно, по плану. Ага. Вытянув руку, я осторожно начал воздействовать на пару глифов, заставляя их работать в чуть ином ритме. Привет. Радостно подскочив, Я ослепительно улыбнулся появившемуся в одном из кругов существу. Высокий, широкоплечий блондин с длинными, до лопаток, волосами. Броня на манер рыцарской, так называемый миланский доспех. Ростовый щит и полуторный меч. Самое же главное, это ярко-синие энергетические линии крылья у него за плечами. Тоненькие, колышущиеся на эфирном ветру, в количестве 4 штук. Слитный вздох из-за спины и со стороны Нефилима, который находился у дальней стены, заставил меня слегка скривиться. Гость же напротив осклабился с некоторой радостью. «Ну это он зря, зря. Если не будешь сопротивляться, то все будет окей». Застенчиво поковыряв пол носком сапога, я внимательно посмотрел в жемчужные омуты глаз существа. Нападение в этом месте запрещено, хрустальный перезвон невыразимо прекрасного голоса заставил меня неприязненно прищуриться. «Ага», согласно кивнув, я прислушался к происходящему снаружи. «Только ты ковырял мою защиту. Это нападение. Значит, ты в КХММ, в глубоком месте. И темном. Да, очень глубоком и очень темном. И если не будешь сопротивляться, то будет не слишком больно. Ты что творишь?» Вантус попытался подойти ко мне, но внезапно обнаружил, что двигаться он может весьма ограниченно. «Выполняю задание, в отличие от тебя», — холодно и равнодушно ответил я, не отрывая взгляда от представителя одного из светлых планов. «Это недоразумение искало меня. Через вас. По-другому они не смогли бы найти. Моя душа скрыта от их взгляда. Ну, если бы они не несли зла мне, то нашли бы. Ну, а раз не нашли, понимаешь, зачем им это?» Не выдержала проказница. «Им». Искренне удивившись, я покосился на нее. «Это не они в плане фракции, тут другое. Это, вообще, младший, который в легионах в роли мяса. Просто я сам пока не уверен до конца, поэтому не стоит гнать коней. Главное, что следует понять, так это то, что за вами следили и хотели найти меня. Я мешал как ритуалист, или как природник». Существо молча и презрительно сверлило меня взглядом, попутно пытаясь распространить свою ауру за пределы круга. «Он не из слуг Яхве, и не из слуг Аллаха. На нем метка той твари, которая сейчас сидит на местных небесах. И это...» Я замялся, слегка кривясь, пока пытался разобраться в том, что вижу. «Не очень хорошо. Если тварь начала собирать легионы, то там будет жарко. Инквизиция под вами». Не получив в очередной раз ответа, я слегка двинул рукой и существо задергалось. «Нет», вычленив нужный мне ответ в ментальных обрывках идущих от гостя, я отменил воздействие. Проказница молча смотрела на меня, вопросительно выгибая брови. «Да я давно уже заметил странные возмущения в свой адрес. Просто думал, что это связано с моими действиями», смущенно почесав затылок, я развел руками. «Меня уже тут озарило, вот и решил проверить. Ну, а оно вот как. Мда. Просто меня действительно не найти привычными им методами. Да и когда вы со мной встречались, то шли эфирные возмущения, а это, опять-таки, сбивало наблюдение. Вот тварь и отправила его», я кивнул в сторону ангела. «Мы изначально неправильно поставили вопрос, так сказать. Думали, что это кто-то отсюда помогает регулировать потоки веры, а оказалось, что нужно с другой стороны подходить. Погоди, ты хочешь сказать, что твари есть?» Проказница ошарашенно округлила глаза. «Ага», невозмутимо кивнул я. «Это не тварь, это монстр». Покосившись на недоуменные взгляды остальных, я вздохнул. «Он, или она, ну, или оно, тоже игрок. Только дикий, так сказать. Фракции, как таковой, у него нет. Он изначально идет как часть какой-то стороны. Не моб или НПС, а М. Нет, ну может это и не так, хаос его знает. Короче говоря, эти существа на подсознательном уровне воспринимают нас как пищу и врагов. Соответственно, мы тоже к ним не особо лояльны. Только проблема в том, что это, своего рода, наши разборки. То есть, это существо может и игрока фракции порядка и света спокойно сожрать. И ничего, те же ангелы на него косо смотреть не станут. Зато если так сделает игрок, то... Я пожал плечами. Так они опасны, или нет? Я запуталась, жалобно пробормотала Андромеда, в замешательстве переводя взгляд с меня на проказницу, и, изредка, косясь на ангела. Он именно воплощение той, не силы, а скорее одной из граней силы. Не аватара или воплощение, а дикий зверь, который может даже иметь разум, да имеет, в основном, но все равно остается зверем. для нас. Более того, он подсознательно будет пытаться создать тут привычную ему среду обитания. Но, не обратно рваться, а именно создать тут. Это в разы страшнее лордов и иерархов порядка или лордов и апостолов света. Блин, я потер лоб. Я даже не знаю, как тебе объяснить. Короче, пока запомни то, что договориться с ними не выйдет. Мы враги. Они нас пытаются сожрать, а мы пытаемся сделать это с ними. Оскверненные твари. Мрачно буркнула проказница. Ну или можно сказать и так, согласился я. В общем, пытать мне тебя некогда, а отпускать не буду. Экономика должна быть. Просто должна быть. Поэтому будем ставить опыты. Меда, я развернулся к девушке и постарался изобразить спокойную улыбку. КХММ, судя по ее реакции, не удалось. Немного подумав, я вытащил из инвентаря спис, экспроприированное в одном из данжей зеркало и с любопытством уставился в него. Мда, насыщенно голубой оттенок глаз, навевающий мысли о небе. Русые волосы превратились в снежно-белые, да еще и отросли до плеч. Черты лица стали чересчур утонченными для чистокровного человека, а значит полезло наследие эльфов. Духовное, само собой, но в моем случае это все равно что и телесное. Да у любого, кто достиг первого ранга, наступает эта проблема. Присмотревшись, я мысленно выматерился. Голубой на зеленом, вот как теперь выглядели мои глаза. Зелень пока еще была слабо различима, но все же спрятать ее было уже нельзя. Амулет нужен, как ни крути. КХМ, Меда, будем делать тебе фамильяра. Из него, оторопело уточнила она у меня, кивая в сторону гостя. Нет, ну, почти нет. Осторожно почесав затылок, попутно подергав за одну из прядей, я тяжело вздохнул. Заткнись. Я резко выставил ладонь в сторону ангела. Ты сейчас что-то скажешь, а я твою душу скормлю Лилит. Слышал о такой демонессе. Ну вот, не нужно угроз, обвинений или торгов. Мне плевать. Я даже душу могу принести в жертву, лишь бы отомстить напоследок. Свою само собой. Понятно. Ну тогда давай договоримся так, ты даешь согласие, а я не стану тебя убивать. Мне просто нужен сумеречный дух, который сидит в одной из башен. Взамен я туда запихаю тебя. Если крепость выстоит, то у тебя есть шанс потом уйти. Если нет, то... Ну на нет, и суда нет. В конце концов, ты ведь тоже сможешь своей оглоблей железной махать, да. Итак, какой будет твой положительный ответ? Ау, чуть не забыл, еще мне нужна информация по всем рынкам рабов, как в обычном мире, так и в скрытых его частях. Ну и о работорговцах тоже, смущенно пожав плечами, я пояснил. Как говорят в Англии, гейсы, будь они неладны, нужно уничтожать все такие места, хаос их дери. Это, ну, во имя света, да, за каким чертом тебе эти рынки? Проказница оттащила меня в сторону и немигающе уставилась в глаза. Реально клятвы, я смущенно почесал кончик носа. У тебя амулета ложной личины нет. У меня некоторые проблемы с внешностью образовались. Как давно ты знал об этом? Я, вообще, любопытный, знаешь ли, скрестив руки на груди, я отвел взгляд и стал внимательно изучать ближайший глиф на стене. Нет, ну конкретно кто, я не знал. Соглашусь, я, вообще, думал, что меня ищут те самые инквизиторы. Неважно какие, из римско-католической или же из англиканской, главное, что от церкви. Оказалось, что нет. Не они. Ну так и что? Тут важен результат, а не пути, по которым ты добрался. Хотя, если уж быть честным, лучше бы это оказались все же они. Как я уже сказал, слишком сильный, да и далеко не тупой, вырисовывается тварь, монстр. И да, все то, что я сказал про этих существ, это скорее мои домыслы. Ну не совсем мои, но внятной информации о них ни у кого нет. Старшие ничего не говорят, а при встрече монстры изъявляют рьяное желание пообедать любым игроком, невзирая на фракцию и цвет. Так что приходится гадать и строить предположения, кто же они такие, или что оно такое. Северный периметр прорван. Враг в крепости. Молча подняв глаза на проказницу, я дернул головой и твердо, уверенно шагнул обратно к пленнику. Хочет, не хочет. У Меды будет нормальный фамильяр, который поможет решить проблему с тем, чтобы она не провалилась слишком глубоко в тьму. В конце концов, всегда можно пойти плохим путем. Поршлюз вышвырнул Даркосмедаус едва ли не в кучу каких-то отходов, от которых еще и несло так, что девушке пришлось срочно накладывать на себя чары головного пузыря. Мрачно зыркнув на ближайшего мракоборца, судя по сигналу с медальона, она коротко кивнула и получила такой же кивок, только направленный в сторону приоткрытых дверей. Оглядевшись, она мысленно присвистнула, округа была буквально набита аврорами всех мастей, от обычных патрульных, чей удел, в лучшем случае, сонно бродить по косому или сидеть на пропускных пунктах в министерстве, да и то, не везде, и заканчивая спецотрядами того же Карлуса Поттера или Бартимиуса Крауча. Элитные головорезы, прошедшие далеко не один серьезный конфликт, сейчас мрачно сжимали губы и старательно отводили глаза от тех дверей, куда двигалась Даркас. «Тебя прислали», — вяло кивнув, рыжеволосый здоровяк, Фабиан Пруэт тяжело потопал перед ней. «Меня? Где мы? Магловский родильный дом?» Или как-то так, устало пожав плечами, он уставился на нее бледно-голубыми, практически водянистыми глазами. «Там. Пиздец. Ао». Шагнув внутрь, она словно наткнулась на стену, уставившись на словно бы высушенный вампиром труп двухмесячного младенца. «Какого мордрида тут творится? Вот поэтому тебя и вызвали. Ты у нас единственный лояльно настроенный маг крови, который сможет ответить на такой вопрос». Гедеон Пруэт, близнец ее проводника, неторопливо спустился по слабо освещенной лестнице. «Артефакты сработали, но сегодня Самайн, сама понимаешь, пока то, пока сё, вот и получилось, что группа прибыла, а тут почти 300 трупов в разной стадии опустошения, и артефакты аж искрят от переизбытка тьмы в воздухе. Это, мать его, не какой-то полудурок, нашедший старый гримуар, и не развлечение чистокровных. Тут. Поняла». Резко перебила его девушка, отбрасывая в сторону все ненужные сейчас мысли и эмоции и приводя себя в боевую готовность. Воевать, понятное дело, уже было ни с кем. Но следовало понять, что случилось, и найти уродов. Осмотрев тело, она поднялась на первый этаж, только там осознав, что ее завели внутрь через черный ход, но причины этому были, и серьезные. Центральный вход был перегорожен тушей какой-то твари. Правда, диагностика упорно твердила, что перед ней человек, более того, младенец, трехметровый, с гипертрофированными мышцами, как у гориллы, и такой пастью, что ей позавидовала бы и акула. Одна из рук существа напоминала молот, ну или нечто подобное, а вторая все еще сжимала полураздавленную голову. Приглядевшись, Медаус тяжело сглотнула, осознав, что узнает молодого паренька-стажера, пару недель назад переброшенного из учебки. Тройка. Стандарт. Никто же не ожидал, что тут такое. Мрачно буркнул Фабиан, отбрасывая полутяжелой боевой мантии и шаря по карманам, в поисках сигарет. Пацан пошел на крики, а там это, ну его первым и. Затем под удар попал Трой Адамс, сейчас в Мунга аварийный порт-ключ сработал. Герберт Грюм продержался до подхода спецгруппы, да заодно и прочих сдержал. Прочих. Нормальных людей тут не было. 300 трупов, в ходе какого-то ритуала. И остальных превратили в не пойми что. Их всех объединяло только одно – неуязвимость. Точнее, им было плевать на стандарт Аврората. Только когда в ход пустили условно разрешенные, тогда появился результат – одержимость. С сомнением пробормотала Даркас, еще раз бросая чары на труп и качая головой. Нет, это не оно. Однозначный отклик на человека идет. Но откуда могли выкопать мага такой специализации? Это ведь… Нет, сперва осмотрюсь, а потом выводы будут. Спешить она не стала, планомерно и внимательно осматривая каждое тело, все помещения и под конец едва ли не обнюхав ту комнату, от которой ей без всяких артефактов захотелось с визгом убежать. Оттуда так тянуло тьмой, причем не той, о которой толдычат недоумки с претензиями на прописку в одной из палат Мунга или камере в Аскабане, а натуральной, той самой, изначальной. Тела, тела, да какие это к Мордриду тела, это мумии. Психанув, она быстро собрала инструменты и выскочила из помещения, борясь с тошнотой и желая сейчас оказаться подальше. Тем более, что основное она узнала. Глава от, министр, начальник Аврората. Она отвернулась от окна, к которому подлетела, чтобы подышать свежим воздухом, и со стоном опустилась на корточки. Ага, все приперлись, согласно кивнул Фабиан. Третье происшествие за ночь. Почесав щеку, искореженную косым шрамом, он вопросительно посмотрел на нее. «Ну, есть что-нибудь?» Ритуал проводил одиночка. Объектом выступал ребенок. Взрывной рост, за счет жизни и оболочек души других детей. Потом эти двое ушли. Остатки энергии ритуала были направлены на мутации и взрывной рост оставшихся в живых. Более подробно завтра скажу. Девушка выдернула сигарету изо рта у собеседника и жадно затянулась. Какие еще происшествия? Ты же не о пьяных дебошах Мюррея Донована говоришь? Или про очередные разборки Элли Грей Томпсон с ее любовниками? В двух местах видели дикую охоту, а еще в Хогвартсе пропал учитель. Там не совсем понятно, но есть подозрение, что он работал на вот. Что? Охоту. Да это бред. Ее не видели Мордрид знает сколько веков. Ага, многие тоже сомневаются. Слишком мало их было. Либо это какие-то призраки со спонтанным поднятием, либо появился какой-то некромант-недоучка, либо все же она, но тогда где-то еще бродит немалая часть. Пруэт достал другую сигарету и спокойно прикурил. Так что, ждем. Тут точно работал не некромант. Опытный химеролог, это да. Слишком уж качественно у него получились эти. А зачем ему тело? Ну душу пересадить ведь? Нет. Зачем? Вяло удивилась Даркас. Проще уж тогда вокруг души нарастить тело. Я тебе навскидку пяток ритуалов назвать могу. Ему нужен был именно этот ребенок, а остальные стали случайными жертвами. Я даже могу предположить, зачем он остальных так изувечил, хотя это только мое мнение. И зачем? Он мог опасаться, что ад достанут свои игрушки и попробуют поиграть со временем. Да нет, за такое их бы самих отправили в Азкабан. Во-первых, он мог не знать, что есть такие запреты, а вот то, что такие игрушки у Британии имеются, не знает только глухой. Во-вторых, он там кое-что делал, что обычно делает в тех случаях, когда хотят избежать подобных визитов. Не удивлюсь, если ад все же пыталась до нашего визита туда сунуть свой нос. Только вот предел в 4 часа не дал им возможности что-то сделать, зато дал повод этому уроду. «Я так понимаю, что это ты повторять перед министром не станешь», — утвердительно произнес Фабиан. «Я похожа на дуру», — изогнула бровь девушка. «Претензии отпусть кто-то еще высказывает, а я просто делаю свою работу». «Ладно, пошли. Чем быстрее я доложу, тем быстрее отправлюсь домой». «Данж 3 из 4. Не мешай», — я отмахнулся от проказницы, внимательно рассматривая магическую голограмму, видимую только мне. Ритуальные круги уже буквально полыхали от вложенной энергии, медленно, но неуклонно въедаясь в стены, пол и потолок здания. С одной стороны я проводил экспресс-прокачку собственного тела, хотя это был и не самый хороший метод. С другой же стороны, я, попутно, решал еще целый ряд задач, которые, тем временем, были скрыты под маской прокачки. Зачем? Да потому. Вот просто потому. По-другому и не скажешь. Маска в ментале. Маска в эмоциях. Маска. Целая куча масок, а все потому, что на проказнице было аж 3 метки маяка. И нет, тут дело было не в том, что девушка была глупой или еще что. Просто метки ставили профессионалы такого ранга, что она банально не смогла этого просечь. Вантус имел другой уклон, поэтому подсказать ей не смог. Новый напарник, которого ей подарили в затерянном городе, тоже имел не совсем то развитие. Ну, а я банально не смог раньше этого увидеть. Вот и пришлось изобретать на ходу, попутно выводя на поверхность совсем не то, о чем я на самом деле думаю, потому что на самом-то деле. В общем, Джеймс Бонд, на фоне меня, нервно курит и застенчиво розовеет. Да, нет, ну сам себя не похвалишь, кто еще-то. Правда и обматерить себя нужно, если уж быть честным. Потому как расслабился, словно профессионалка, подвязавшаяся на ниве освоения одной из самых древнейших профессий, а презервативы проверить не подумал. Грубовато, конечно, но факты, факты. Вот и получилось все так, что только попав сюда, вместо вне миров, я абсолютно машинально наложил на всех вокруг, и на себя самого тоже, стандартный, вбитый вечность назад каскадный комплекс проверки. И оху, изумился. После чего пришлось придумывать, как вытащить сюда одного из тех, кто болтался на метке проказницы, контролируя и следя за ней. Потому пришлось пихать этого пернатого, попутно выдернув фамильяра для меды, но опять же, изворачивался и мялся, чтобы не спугнуть остальных. Ну, а что делать? Тот же пернатый вполне мог следить за мной и остальными не напрямую, а через эфир, астрал или вообще каким-то иным способом. Оставалось только надеяться, что предвидение они в обычной ситуации особо использовать не будут. Точнее будут, конечно же, не то здесь место, чтобы расслабляться, но, все же, пусть опасаются других, не меня. Вот поэтому я и не заметил и не обнаружил никого больше с земли. Теперь только осталось равномерно и не спеша протянуть ритуал на часть города, а после этого пригласить на переговоры еще одного гостя. Только вот метки на проказнице фанили таким, что я откровенно опасался приглашать. Кто-то там был из вампиров, причем далеко не низших, а очень даже высших. Второй маячок буквально светился от стихии. Вот и гадай, кто там такие. То есть, если уж смотреть откровенно, то я опасался не их самих, а того, что не смогу скрутить. И тогда начнется бойня. Разум пернатого пусть и крайне ущербно, я все же смог прощупать. Повезло, что эти создания были слишком горды, а также то, что своими способностями конкретно этот пользовался как дикий зверь. Интуитивно. Если бы у него были еще и знания, то фиг бы я взломал его мозги. Точнее не взломал, на такое меня бы и не хватило, но это уже частности. Смогу я такое же повторить с другими, или же просто переслать им по остаточной связи свою метку и попробовать проследить. Если там опытные ассасины, ну, или кто они там, то это бесполезно. Если такие же как проказница, то есть, условно скрытый класс и прокачка, то шансы есть. Наказания я не боялся. Правила были нарушены ими же. Весьма скользкий момент, но раз полезли первыми они, то мне и расценивать их действия. Лично я считаю метку актом агрессии. И пусть доказывает обратное. Или плюнуть и подождать. Только смысл какой? Всех резко заинтересовал я, из-за моих же действий. Не проказница, Вантус или еще кто-то. Нет, именно я. Только вот мотивы той твари, которая сидит на небе, я вполне себе понимаю, а у этих, понятно, что никого не обрадует появление кого-то, кто начнет ломать все расклады. Нет, ну, а как? Веками все было хорошо, точнее не хорошо, а так, как привыкли лидеры разнообразных орденов, сект и прочих сообществ. И если кто-то думает, что их было, или есть, мало, то могу расстроить. Их вполне себе много, и всем им я резко встаю поперек глотки. Не все кинутся меня убивать, но многие. Только как отделить одних от других? Плюс к этому вставала проблема с командой, ибо мешал-то я, а не Вантус и прочие. Да еще и не Филим, а это та еще проблема. То ли он с радостью рванет пинать всех, то ли наоборот, за бога встанет, пусть тому и плевать на эту реальность. Кто там в голове у этого полукровки копаться мне даст? Тянуть или не тянуть? Позволить перейти игре на следующий раунд или тянуть и удерживать все тут? Котик, ну ты, может, очнешься уже. Капризно надула губки проказница, обходя меня и встав прямо напротив, заставляя задрать голову, так как я сидел в круге. Что, как давно, на самом деле, ты обнаружил этого ангела? Охота пришла, не полностью, часть. Заторможенно протянул я, прислушиваясь к астральным возмущениям. Сейчас мясорубка будет. Хорошо, котик. А, устало посмотрев на нее... Точнее, сперва-то я посмотрел прямо перед собой, а на ней была весьма короткая юбка, КХМ, и меда посмотрела, куда-то, задолбало меня себя насиловать, короче говоря, будем идти прямо, наплевав на преграды, да. Оценив недоуменно растерянный вид девушки, я мило улыбнулся и отдал мысленный приказ, меняя тональность ритуала. Прислушался к происходящему, попутно внося маленькие, но крайне важные дополнения и... Что-то скребло подсознание, не давая спустить с цепи набранную мощь. Пророком или оракулом я не являлся, но минимальные способности и умения в свое время скрупулезно развил. От боевого транса и заканчивая навыками гадания на костях и кишках жертвенных животных. Отстранившись от ритуала, я еще раз мысленно пробежался по всем пунктам плана. Обнаружив метки, я решил проблемы с первым гостем. Остальные ничего не заподозрили. Судя по их действиям, нет, значит, это не в них. Опять что-то скрипнуло, на периферии мелькнуло какое-то видение и я задумчиво прикрыл глаза. Толком ничего не понял, но если я буду пытаться схватить неизвестных разведчиков-шпионов, то все выйдет из-под контроля. А если одного, или лучше другого? Варианты мелькали и тут же исчезали, уходя в небытие, а на их место вставали новые. Мысли о том, что шпионов можно бы и отпустить, уже не вылезали. Если сперва у меня была тусклая надежда, что меня не видели, то теперь я был точно уверен, что шанс на оттягивание времени только в физическом устранении этих бойцов. Еще и периметр, он же вторая крепостная стена, был прорван и внутрь лился нескончаемый поток тварей. Точнее, конец был уже виден, если верить увиденному через глаза фениксов. Дикие выполнили свою задачу целиком и полностью. И сопротивление неплохо обескровили, и стену проломили, и основную часть защиты вывели из строя. Сейчас остатки орды сточатся об защитников и сюда подойдут легионы. Так может. План начал все увереннее формироваться у меня в голове. Попутно я не забывал сканировать стену, на которой еще хватало тех, кто не успел вовремя отступить и сейчас отчаянно отбивался от орды. Кое-кого я попутно цеплял и перекидывал к тем башням, где имелись пункты приема раненых или просто были целители. Кого-то переправлял просто к более укрепленным местам. Но хоть они все и оказывались должны мне за спасение, не факт, что вот прямо-таки все и сразу рванут благодарить. Разумные, они такие разумные.